родниковой водой онемевшую душу. Крест положь на осину своей огрубевшей рукой. Посмотри, как в израненном небе сочится наружу. То ли вера моя, то ли моя беспокойная боль. За живою водой, по остывшим следам, по нехоженым травам, бездонное небо ухожу я, не веря в обман, свято веря в наивную небы. Там в лугах наливается соком, густеет трава, и туманы ползут, словно гады, по телу реки. Под брюхатой луной догорают угли от костра, и твое распростертое тело в объятиях реки. Живою водой, по остывшим следам, по некожаным травам, бездонное небо ухожу я, не веря в обман, свято веря в наивную небы. Отгуляла, отпела душа, отболела тоской. Помыть свою душу от скверны, от грязи и лжи. Я искал ключ заветный живой родниковой водой, а за мной по пятам кругами петляли следы. За живою водой, по остывшим следам, по некожаным травам, бездонное небо ухожу я, не веря в обман, свято веря в наивную небы. По нехоженым травам, бездонное небо ухожу я, не веря в обман, свято веря в наивную.